Заключение. Вот и подошла к концу эта аудиокнига. В заключение мне хочется обратиться к слушателям и сказать еще несколько слов. Слушая текст этой работы, возможно, вы узнали себя в приведенных здесь описаниях. Не уверена, что это было радостное открытие для вас. Я также не уверена, что диагноз, который вы себе поставили, верен. Нарциссические проявления и способы совладания со стрессом характерны не только для нарциссической личности. В любом случае, мне бы совсем не хотелось, чтобы материал, размещенный на этих страницах, использовался бы в диагностических целях. Мне гораздо важнее было поделиться пониманием психологических потребностей и трудностей нарциссически организованных людей, пониманием, на которое я сама опираюсь в психотерапевтической работе с ними. Возможно, те, кто узнали себя, знакомясь с материалами этой книги, смогут извлечь из предложенного понимания нечто полезное для себя. Вопреки распространенным веяниям, для меня слово «нарциссизм» — не ругательство, не ярлык, не то, что переводится как «ну, с тобой все ясно». Это тяжкое страдание, которое сам человек преодолеть не в состоянии и в котором ему непросто помочь. Я призываю таких читателей не использовать материал этой книги для самолечения, это пустая трата времени и сил. Гораздо больше пользы принесет психотерапевтическая работа с грамотным специалистом. Это будет непросто и не всегда приятно, но оно того стоит. Мне хочется также сказать несколько слов слушателям, которые обратились к этой аудиокниге для того, чтобы лучше понять поведение и мотивы партнера, с которым они состоят в отношениях. Думаю, что вас много. Я надеюсь, что материалы этой работы добавили для вас ясности в понимании происходящего. Однако отдельно хочу предостеречь от того, чтобы использовать то, что написано в последней главе, для оказания помощи нарциссически организованному партнеру. Соединение в одном человеке роли партнера по отношениям и роли психотерапевта совершенно невозможно и неизменно заканчивается плачевно, прежде всего для самого человека, который пытается помочь. Оно не только не работает на достижение позитивных сдвигов, но и дополнительно расшатывает и так весьма размытые границы в отношениях и морально, физически, эмоционально истощает и обескровливает помогающего. Попытка психотерапевтировать близкого человека есть грубейшее непрошенное вторжение в его психическое пространство, не говоря уже о том, что такая деятельность не может быть осуществлена в этом случае профессиональным способом. Поэтому рекомендую не отапливать Вселенную и отказаться от попыток отогреть замерзшее сердце нарциссического партнера. Гораздо более перспективным занятием, мне кажется, обратиться к собственным потребностям и чувствам и спросить себя, что именно побуждает вас оставаться в этих отношениях. И не просто оставаться, а брать на себя роль Герды, готовой отправиться за Каем хоть к черту на рога. Что вы делаете таким образом персонально для себя? Какие ваши потребности стоят за этим поведением? В особенности этот вопрос становится актуальным, если в отношениях с нарциссической личностью вы обнаруживаете себя не в первый, а, возможно, и далеко не в первый раз. Только таким образом вы можете изменить к лучшему собственную жизнь и отношения, в которые вступаете. В заключение хочу обратиться к коллегам, которым, возможно, эта аудиокнига попала в руки. То, что изложено в ней, далеко не претендует на истину в последней инстанции. Я лишь поделилась тем, как я сама понимаю нарциссически организованных людей, а также тем, как, опираясь на данное понимание, лично я работаю с ними. Возможно, это понимание и почерк работы расходятся с вашими. Не считаю, что в этом есть какая-то проблема. Я умышленно не описывала конкретные тактические приемы и профессиональные хитрости, которые использую в работе с такими клиентами. Мне бы не хотелось, чтобы они сами могли ознакомиться с ними, прослушав эту аудиокнигу. Однако я планирую в перспективе написать книгу, посвященную работе с внутренним психологическим пространством, с внутриличностной системой отношений. Надеюсь, все получится. До новых встреч, слушатель.